огляделся. Серый налет праха, мутные зеркала, будто задышанные старостью. Из форточки порывом ветра выбило стекло. На полу под окном тускло блестят осколки, и сквозняк возит по паркету засохшие тополиные листья. Добыл из своего кофра бутылку смирновки, яблоко и пачку бумаги. Вообще-то надо было бы кого-то пригласить или самому убрать, включить в розетке холодильник и телевизор, купить каких-нибудь харчей. Мне здесь, видимо, долго придется прожить, но это потом, немного погодя. А сейчас свернул бутыляке голову и, не найдя чистого стакана, хлебнул раз-другой из горла, закусил тугим красным яблоком, подождал, пока хмель залил первым ласковым теплом. Сидел тихо и вспоминал. Давно все это началось, 5 лет назад. Я отцедил свою память по каплям, как живую воду, как крупинки манны, как глотки воздуха. 95-й год. Последняя степень защиты. Заместителю министра внутренних дел России, генерал-полковнику милиции Келареву П.Н. Рапорт. В дополнение к рапортам от 1.02.95, 12.04.95, 17.05.95 настоящим в очередной раз довожу до вашего сведения о фактах нарушения законности и служебного поведения оперуполномоченным главко сотрудником дивизиона старшим лейтенантом Ларионовым Валерием Алексеевичем. Ранее Ларионов В.А. привлекался к дисциплинарной ответственности за применение штатного огнестрельного оружия на поражение и был отстранен от работы до конца прокурорской проверки. Несмотря на наложенное ранее взыскание, проведенную разъяснительную работу и твердые заверения Ларионова не допускать в служебной деятельности превышения власти и пределов законности, вышеупомянутый Ларионов произвел несанкционированный прокурором обыск в ресторане «Счастье», ссылаясь на необходимость изъятия якобы имеющихся там наркотиков. Необходимо отметить, что наркотических веществ им не было обнаружено. Несмотря на это, Ларионов задержал буфетчика ресторана Оганесова, доставил его на Петровку, 38, и при участии сотрудников МУРа капитана Ермакова и старшего лейтенанта Калинича допрашивал Оганесова 22 часа, подверг побоям и угрожал при этом посадить в тюрьму наглухо. По этому поводу нами также получено представление прокурора Северного округа. Необходимо отметить, что это не случайность, а постоянная линия поведения Ларионова, о чем свидетельствует вместе с ранее предоставленными рапортами следующий факт. Еще находясь в ресторане «Счастье», Ларионов затеял скандал со случайно присутствовавшим там на обеде гражданином Джангировым, депутатом Государственной Думы и крупным общественно-хозяйственным деятелем. Ларионов в присутствии посторонних лиц кричал Джангирову, что его место не на депутатской скамье, а на скамье подсудимых, и, мол, он еще Джангирова там увидит. Учитывая все вышеизложенное, предлагаю рассмотреть вопрос о возможности дальнейшего использования Ларионова в рядах органов Министерства внутренних дел России. Старший инспектор управления собственной безопасности МВД Российской Федерации, майор внутренней службы Коренной. Резолюция. незамедлительно истребовать объяснение Ордынцева.